Миллион за несколько часов. Стоимость махонького Robinson 44 составляет 450 тысяч долларов, а более солидного шестиместного MD-600N от 1,2 миллиона до 2 миллионов долларов, в зависимости от заказанной комплектации. Все как на авторынке. Хотите, чтобы в машине был салон из кожи бегемота, приборная панель, как в самолете, и живая музыка? Платите дополнительно. Любое желание выполняется. Цифры продаж Ермаков не раскрывает, но замечает, что предельный объем рынка однодвигательных вертолетов у нас не очень большой. 400 вертолетов, двухмоторных 40-60. Я сужу по количеству официальных миллионеров в нашей стране. Хотя, конечно, эти цифры приблизительные. Мог ли кто-нибудь в конце 80-х предположить, что количество мерседесов в России превысит их же число в Германии? Да и количество яхт, по своей стоимости сравнимых с вертолетом, в одном Подмосковье перевалило за несколько сотен. И заметьте, яхта в нашем климате может использоваться всего несколько дней и даже часов в году. И ничего, покупают. Вертолет же всесезонен. В целом, по рынку одних только Robinson 44 в год продается несколько десятков. При этом рынок может еще вырасти, когда в стране появится большая свобода в пользовании небом. Оно в России хоть и бескрайнее, но под жестким контролем соответствующих служб. Чтобы вылететь на вертолете из какого-либо российского аэродрома, с которым вертолетовладелец обязан заключить контракт на обслуживание, нужно за сутки подать заявку с четким указанием маршрута. В США же, например, любые полеты на высоте до 300 метров можно делать без каких-либо согласований. Неудивительно, что там более 800 тысяч человек имеют лицензию частного пилота, а количество частных и корпоративных вертолетов превышает 10 тысяч. Сейчас российские воздушные правила стали одними из самых жестких в мире. Полеты бортов Федерации любителей авиации, в которую входят 3000 разных средств авиапередвижения, начиная от планера и заканчивая даже Як-40, в 2003 году и вовсе прекратили. Но запрещать политика неэффективная. И в этом году, я уверен, ситуация кардинально изменится. Рынок подошел к некой критической черте и буквально кипит из-за отсутствия человеческих правил и нормативов в практике полетов. В 2001 году произошел памятный эпизод. Я летел на вертолете над аэродромом в Тушино в Москве, обучая курсанта. Как вдруг от руководителя полетов поступил приказ — немедленная посадка. Странное дело, ведь с вертолетом и пилотами все в порядке. Что за форс-мажор? Но приказ РП есть приказ. Приземляемся рядом с нашим ангаром, и ко мне бегут техники. «Евгений Иванович, война с Америкой началась!» Чертыхаюсь и собираюсь задать дрозда шутникам подчиненным. Что за мода? Хохмить во время полетов. Но в это время по телевизору показывают, как бомбят Нью-Йорк. Два гражданских самолета один за другим врезаются в небоскребы-близнецы. Стало быть, не шутки. Смотрю на календарь — вторник, 11 сентября. Между тем, полеты на вертолетах сегодня весьма безопасное занятие. Недаром же столичные власти собираются создать службу аэротакси с парком вертушек, которые будут летать над головами горожан. Кстати, согласно статистике Американской ассоциации страховщиков, самым безопасным транспортным средством в мире является все тот же вертолет. Процент несчастных случаев среди пассажиров винтокрылых машин радикально меньше, чем среди автопассажиров и даже наездников лошадей. Все потому, что вертолет, даже если откажет двигатель, может более или менее благополучно приземлиться благодаря эффекту авторотации. Помните, как планирует, вращаясь, кленовый лист? Кроме того, вертолет, если его застигла нелетная погода, шторм, гроза и любой другой неподходящий атмосферный фронт, может просто сесть в поле на дороге и переждать непогоду, в отличие от самолета.